И вот сегодня, по моим расчетам, бармен должен отдать выручку за 2 недели с процентами. Я же расположился на верхушке соседней колокольни, прямо за большой горгульей дракона, что распахнул свои крылья. Так вот, под правым крылом было отличное место. Крыло образует тень, так что днем точно, а ночью особенно, там никого не видно. Так что теплый шерстяной пледик, корзинка с закусками и специальная бодрящая настойка из трав – гарант приятного вечера для меня. Сегодня же и Чип уловил очень и очень интересную информацию. Имя банды я знал давно, все же люди такие люди, не могут не посплетничать с друзьями и соседями. Так что название тайной банды – это давно секрет Полишинеля. Только такие забулдыги-неудачники, что ошиваются ночами по сомнительным барам, могут этого и не знать. А вот герой сегодняшнего вечера – магический кристалл. Вот это вообще неожиданно. Моя оценка новой банды поднялась на пару уровней. Если у них есть магический кристалл, то почему бы не быть и второму? А если есть второй, то там же и третий, и десятый, а может и сотни. Хотя тут я, наверное, загнул. Если будет 3, уже невероятно хорошо. Но что точно можно найти, так это информацию о других кристаллах, у кого они, где и как их можно найти. Вообще моя оценка этой группы была и так на достаточно высоком уровне, ибо характеристики были очень интересными. И Чип, покажи статистику. Бип, выполняю. Имя, какая-то крыса с моим магическим кристаллом. Сила, 1.5, ловкость, 3.5, живучесть, 1.3, статус, радость, возбуждение, быстрый бег, рыцарь-ловкач, и точно не из королевской шпионской службы. Те просто пробираются в замки дворян, да почитывают разную литературу, отчеты казначейства там, описи имущества, новые находки и прочее. Милейшие люди, я сам таким часто занимаюсь, а эти не такие, крышуют всякую шушеру, лямзит все, что плохо лежит, не чураются перекинуть стрелки на любых неудачников, попавших под их взгляды, берут не только презренное золото, но и товары, причем стражники, что обшманывают каждую первую выходящую на ворота телегу, не могут обнаружить товар, и теперь это, они собирают магические кристаллы, судя по всему это крыса, что спешно улепетывает в ночи куда-то в центр города, не самый слабый член этой организации, он точно не шестерка, если ему выделили для сбора дани такой хороший район, что буквально примыкает к основному. Колокольня вообще располагается на границе районов. Очень интересно посмотреть на босса организации, мастера призрака. Хотя у меня уже есть подозрение. В любом случае, это работенка для Ичипа. Ичип, включить режим преследования, зафиксируй запах, тепло тела, походку, воздействие тела на другие объекты, составь мне такой маршрут, чтобы меня не заметили, а я мог проследить за этой крысой. Подсвети мне маршрут зеленым цветом, динамически меняя его при необходимости. Бип, исполняю. Цель зафиксирована, начинайте преследование. Вообще эти призраки достаточно профессиональны, почти не издают шума ни при ходьбе, ни при шуме. Даже запах они оставляют много меньше, чем обычные люди. Несмотря на мой ичип, их было сложно вычленить среди плотной толпы, а проследить так, чтобы тебя не заметили, и того сложнее. Но тут крыса ошиблась, ой как ошиблась. Запах этого вина я могу найти и без ичипа за 7 дверями. А с ним преследование превратилось в легкую прогулку сквозь лабиринт кривых улочек. Ну для меня и моего телосложения это была легкая прогулка. Крыса же будто-то что-то чуяла, постоянно оглядывалась, пытаясь что-то разглядеть в эту темную ночь на соседних крышах, или услышать чьи-то приближающиеся шаги. Но ничего не произошло. Ни криков разбуженных людей, ни тяжелой поступи бронированных стражников, ни легкого поскрипывания соседской крыши, ничего не выбивалось из нормы. Уху, уху. Внезапно раздался мерзкий звук, буквально из соседнего дома. На автомате кинув дротик в ту сторону, призрак прислушался к удаляющемуся ухуканью совы. «Ненавижу сраных сов», сплюнув в сердцах, прошептал он, подняв кулак для того, чтобы постучать в закрытую дверь. После специального стука дверь открылась, безо всякого скрипа, видно хорошо смазанная. Из тьмы дома под уличный свет луны молниеносно выскочила чья-то рука, схватив крысу за одежду и также молниеносно втащила внутрь, аккуратно закрыв за собою дверь. Как же я обожаю сов, их так просто пародировать, особенно когда ичип тебе в этом активно помогает. Очень полезно, когда нужно прошмыгнуть куда-то, где точно есть скрипучее место и нужно замаскировать свой звук. Я тайно проник в чей-то дом, стараясь не разбудить спящих на кроватях людей. Сам же прошел на кухню, что внешней стенкой буквально примыкает к соседнему дому, мягко облокотившись спиной, обратился вслух, переключив и чип на отслеживание происходящего в доме. Через секунду перед моими закрытыми глазами вырисовывалась картина происходящего. «Джей, кажется, у тебя проблемы со слухом. Помнится мне, я ясно говорил, что этот дом – неприкосновенное место, что сюда нельзя приходить под страхом выколотых глаз, что любого, кто хоть косвенно укажет на этот дом, ждет казнь через сожжение. Скажешь, что этого не слышал? Нет, мастер, но... Или, быть может, у тебя проблемы с уважением? Нет, мастер, я не могу вспомнить, когда ты в последний раз приглашал меня к себе домой, чтобы выпить бокальчик-другой, хотя я был свидетелем на твоей свадьбе. Бедная Сюзанна, малышка не прожила слишком долго. Но разве я лично не отомстил за нее? Разве я лично не доставил тебе ублюдков, что посмели сотворить с ней это? Да, мастер, и я. Но теперь ты приходишь ночью в мой дом, дом, в который я запретил тебе приходить, весь пропитанный запахом вина, дерьма и горелого мяса, в дом, где спит моя дочь, но ты делаешь это без уважения. Ты даже не просишь у меня прощения за свою вонь, что отравляет воздух, которым она дышит. Ты не просишь прощения за то, что твои грязные ноги касаются пола, по которому ходит она. И вот ты стоишь тут передо мной, дрожишь, боишься, мешок к груди прижимаешь. Но несмотря на это, ты не чувствуешь себя виноватым, не так ли? Ты смотришь мне прямо в лицо, но я не вижу на нем ни следа раскаяния, ни даже сожаления. Возможно, тебе больше не нужны глаза, раз ты не видишь, что должен видеть. Возможно, тебе уже не нужны уши, раз они не слышат, что нужно слышать. Или тебе не нужен твой сраный язык, что отнялся в это время и не может мне сказать, какого черта ты тут сейчас делаешь? Отвечай. Выскользнув из рукава мастера заточенной до бритвенной остроты, нож оказался прямо перед шеей, слегка проткнув ее, пустив малую струйку крови. Простите, мастер, но я нашел его. Я нашел магический кристалл. Глубоко сглотнув, ответил Джей. С этого стоило начинать, тупой ты и идиот. И все равно не мешало сперва помыться и убрать мерзкий запах пойла. Рассказывай. Да, мастер. Глава 5. Цена счастья. Глава 5. Цена счастья. Погожий солнечный денек. Несколько облачно, но в этот день дождя точно не будет. Он прошел буквально вчера, принеся с собой легкую прохладу, орошая маленький зеленый сад за домом. Розы, кажется, уже готовы распуститься. Этот сад – предмет ее маленькой гордости. Она ухаживает за ним, лелея каждый цветочек. В такие весенние дни вид из окна ее дома просто прекрасен. Сочную зелень разбавляют яркие краски, буду пролитые из какой-то палитры неудачливого художника. Меж клумб бежит ее самый красивый цветочек, с солнечной улыбкой на лице, пытается поймать непослушных бабочек, что-то и дело ускользают от нее, словно вода сквозь пальцы. Но она не отчаивается, тихонько хихикает чему-то своему, но настойчиво продолжает пытаться их достать. Настойчивостью она явно пошла в своего отца. Через время, немного притомившись, она просто падает на зеленую травку, раскинув ноги и руки. Маленькая звездочка. Сладко потягиваясь, она продолжает наблюдать за бабочкой. А эта проказница, сделав небольшой круг, решили приземлиться прямо на чей-то непослушный нос. Малышка затаила дыхание, не смея вдохнуть, дабы ненароком не спугнуть малютку. Большие крылья, нежно-розовые, с затейливым бело-красным узором, нежно трепещут под легким ветерком. Апчхи. И бабочка улетела со столь негостеприимного цветочка, ей сегодня нужно опылить и другие. Лили, идем кушать, уже все готово, я приготовила твои любимые блинчики с кленовым сиропом. Уя. Победно вскинув маленький кулачок вверх, малышка спешно поднялась. А сок будет? Конечно, недавно сделала целый графин, ты же не успела за ночь весь выпить? Нет, чуть испуганно пробормотала кроха, то есть это не я, да, точно не я. Иди уже, не то я сама все съем. Как же она мило олеет, когда пытается отвертеться. Не еет, оставь мне. Теперь она уже галопом мчится на кухню. Крепкие мужские руки прикрывают ей глаза на этот вид. Угадай, кто? Нежный бархатный баритон шепчет ей в ушко. Вита, ну я же говорила, не делай так, не надо ко мне подкрадываться из-за спины, твои шаги же совершенно невозможно услышать. Надув щеки в притворном негодовании, повернулась красавица-жена. А мне нравится видеть, как ты дуешься. Ты становишься похожа на хомячка. Потыкав в надутую щеку пальцем, он взял ее за подбородок и скрепил ее уста поцелуем. Все равно, не делай так больше», — картинно отворачиваясь, она залила кончиками ушей. «Папка, папка приехал». Маленькое чудо влетело в комнату, с наскоку запрыгнув на улыбающегося мужчину. «Ты посмотри, как вымахала, стала такой красавицей, прям как твоя мама. Скоро я не смогу так легко тебя подбрасывать». Подкидывая и ловя в полете маленькое чудо, Вита в этот момент был по-настоящему счастлив. «Папка самый сильный в королевстве, даже если я вырасту еще в два, нет, в три раза, ты все равно сможешь меня подбросить». «Ладно, ладно, поймала, иди мой руки и быстро за стол, а не то я съем твою порцию». «Не надо, я сейчас». Маленький ураган убежал в ванную комнату. «Когда ты приехал, Вита?» «Сегодня ночью. Я переночевал на базе, не хотел вас будить». «Ты нашел, что искал?» «Конечно, солнце, конечно». Король был мною сильно доволен. Она даже решил поднять мне жалование в два раза. «Завтра пойдем покупать тебе платье. Ты рада?» «Я рада, когда ты со мной». Положив свою прелестную голову на плечо мужа, она тихо проговорила. «У меня есть новости. Ты о них точно не в курсе». Хитро улыбнувшись, она повернула голову. «Какие новости могут пройти мимо меня, глупышка? Я же начальник тайной стражи. Знать новости королевства — моя работа. Да будет тебе известно, ничего не пройдет мимо моих ушей. А вот и не знаешь. Ты о том, что позавчера в город приехал шатер со скоморохами. Хочешь сходить? Нет, не это. Может, о том, что фрейлина королевы завела себе щенка редкой породы. У него еще белая шерстка и темное пятно на пузе в виде сердечка. Хочешь, заведем щенка? Хочу, но тоже не это. Хм, даже не знаю. Может, ты про то, что соседская девушка выходит замуж за того стражника, что потратил три своих жалования, чтобы купить на все деньги голубые розы и буквально осыпал ее лепестками? Да, ух ты, как это романтично, мечтательно задумалась молодая девушка. Но это тоже не то. Сдаешься? Сдаюсь, сдаюсь. Так что же это за новости? Я беременна. Королевство Гринстоун вызывает Вита, как слышно. Ух, отпусти, отпусти, беременным нельзя нервничать. «Хватит кружить меня, а вот и не перестану, сегодня я самый счастливый человек в королевстве». Целитель говорит, что будет двойня. «Ты бы хотел, чтобы это были два мальчика, две девочки, или мальчик и девочка?» Поправив растрепавшиеся кудри волос, она уселась обратно за стол. «Мне не важно, я уже люблю их обоих». «Хм, ты хотел сказать обеих?» «Да, да, дорогая, как скажешь». Грянул гром, молнии освещали округу, дождь барабанил по черепице. Грязные серые лужи образовывали грязные серые ручьи и грязные воды, что стекало с грязных крыш этого грязного города. Сколько уже лет прошло с такого же дня, когда вода с неба застилала взор, что не было видно дальше вытянутой руки. 15 лет, 15 лет, 3 месяца и 4 дня. Он до сих пор помнит это, будто случилось вчера. И каждый дождливый день, словно ржавым гвоздем, впивается ему в душу, раздербанивая гнойный шрам на его сердце. День, когда для него погасло солнце, день, когда с его лица пропала улыбка, день, когда умер смысл его жизни, его Мария. С момента самого счастливого дня в его жизни до самого ужасного прошло не больше месяца. Король был уже совсем плох, лежа на кровати, он отправил его по горячим следам на новое задание. Чуть позже он узнает, что короля в могилу загнала вовсе не старость. Маги прошли через королевство и в качестве исключения, за плату, конечно же, проверили талант его сыновей заранее, хотя они и так должны были организовать отбор примерно через месяц. Младший, уже оруженосец в свои неполные 13 лет, оказался талантливым. Его даже заприметил один маг, к которому даже другие маги в белых накидках относились с уважением большим, чем оказывали его самому королю. Радости его не было предела, но чтобы стать магом, даже самому лучшему таланту нужны магические кристаллы. У короля их было достаточно, но чтобы дать ему лучший старт, нужно было достать еще больше. Все самое лучшее, для своих детей. В этом я точно хорошо понимал своего короля, как отец отца. Начальнику тайной стражи положено знать все и немного больше. Недавно один торговец обмолвился, что в два неделях пути видел другого торговца, что прятал что-то очень ценное в сундук, причем закапывая это в золото. А что для торговцев, что мать родную продадут в рассрочку, может быть дороже золота. Только то, за что можно получить непомерно много золота. Магический кристалл, зацепка хлипкая, но проверить стоит. И вот я отправился в путь, взяв с собой самых лучших ребят, должны успеть до повторного визита магов. По итогу то я нашел, что искал, даже больше, чем нужно. Этот торговец поймал удачу за хвост. На его пути он обнаружил двух послушников, что сцепились в схватке насмерть. Первый уже был мертв, у второго же отсутствовала нога, рука, а все тело было обожжено, будто он искупался в лаве. Пожертвовав двумя рыцарями, что приняли на себя смертельную атаку полумертвого, на последнем издыхании послушника, ему удалось добить последнего. Среди мертвых тел он нашел пару кошелей, полных кристаллов. Целых 15 штук. 15. Войны начинались за меньшие. Мне повезло, украсть их оказалось очень просто для человека моих талантов. Все же мою рыцарскую технику сложно назвать обычной. Еще в пору обучения в тайной страже мне повезло найти неполную технику великого рыцаря, что акцентируется на ловкости, но повышает также немного силу и немного живучесть. Это был просто дар небес. Именно она позволила мне вскоре занять место в основном составе стражи, а затем и стать ее начальником. Буквально через день торговца и всю его семью убили другие послушники. Как оказалось, на убийцу последнего послушника как-то повесили магическую метку. Ума не приложу, как то полумертвое тело, убив двух неслабых рыцарей, было в состоянии сотворить такую страшную магию. Еще одно подтверждение, связываться с таинственными магами не стоит, а если есть нужда, то очень, очень и очень осторожно. Возвращаясь домой, я решил оставить большую часть себе. Вдруг Лили станет волшебницей, ее мать точно волшебница, не бывает таких красивых обычных людей. Все равно король рассчитывал максимум на пару кристаллов, пару же он и получит. В любом случае, за время моей службы я принес ему чуть ли не 20 кристаллов. Маленькому принцу и этого хватит. Возвращаясь домой, погода портилась. Ночью точно будет ливень. Как бы не затопило дом, эх, надо было обновить кровлю до того, как я уехал. Но я так спешил, чтобы не потерять след. По итогу это окупилось. Буквально день промедления, и я упустил бы лучшую добычу в моей жизни. Мария будет дуться, конечно, но быстро меня простит. Она отходчивая у меня, люблю ее. Новости столицы встретили меня безрадостные. Король умер. Да, он был плох в последнее время, но все же я думал, что он продержится еще несколько месяцев. Королем же стал второй сын. Мерзкий ублюдок с манией величия. Он не считал окружение за людей вовсе. Максимум за говорящий скот. Даже своих друзей, таких же ублюдков из дворянских семей, считал ниже себя, держал скорее за домашних питомцев. Чем больше я слышал новостей, тем тревожнее мне становилось. Череда смертей покатилась по королевству. Сперва король, затем первый принц королевства, наследник, внезапно умер от остановки сердца. Что странно, хоронили его в закрытом гробу. И буквально позавчера третий сын, любимец короля, упал с лошади. Да так, что копыто размозжило ему череп. С учетом того, что в седле он с 7 лет, может ехать с закрытыми глазами и способен укротить самую строптивую лошадь. Конюх в тот день также странно умер. Умер старый граф, вроде бы ничего серьезного, но он был рыцарем, причем не слабым. В последний раз, как его видел, был живее всех живых и ничего не предвещало проблем со здоровьем. Его единственный сын, лучший друг нынешнего короля, взял всю власть в свои руки. Неспокойно, что-то сердце щемит, бросает в дрожь, зябко, хотя никаких сквозняков в тайных архивах быть не может. На улице темень, плотные тучи закрыли облака, не видно ни света луна, ни даже отблеска звезд. Пойду сказать жене, чтобы собирала на всякий случай вещи, чую, что этот король не будет меня сильно жаловать. Лучше им переехать в охотничий домик на время, там парни часто дежурят, пусть поживет на природе, пока в городе все не утрясется. Иду домой, чуть ускоряюсь. Дождь мелкими каплями начинает накрапывать. Стоп, что-то не так, Мария никогда не забывала закрывать двери. Может, щеколда сломалась? Не могла, перед отъездом я лично поставил новую. Отворяю дверь, она была выбита, куски дерева отломились вместе с щеколдой, что лежит рядом. Напрягаюсь, обращаюсь весь вслух. Тихо, слишком тихо, не слышу ни дыхания Марии, ни дочери. Может, они пошли куда-то переночевать? Возможно, у соседей был праздник. Слишком тихо. Не слышу дыхания собаки. Ее с собою они точно не стали бы брать. Убежала? Навряд ли. Она не рыцарь, чтобы рвать стальную цепь. Сердце предательски кольнуло. Тихо иду, затаив дыхание. Вспышка молнии прошла слишком близко к дому. Из окна виден сад. Все цветы помяты. Они отпустили собаку, а она резвилась на клумбах, а затем сбежала. Да, наверное, все так и было. Ну ничего, купим новую. Или подрежу парней и найдем засранку в городе. Шаг, еще один, гром. Чуть не вскакиваю от столь сильного шума. По ушам бьет сильнее, чем хотелось бы. В голове шум, ну ничего, скоро пройдет. Шаг, еще один. Открываю дверь в комнату. Лучше бы я это не делал, лучше бы я жил в иллюзии того, что жена с дочкой меня бросили. Вспышка. Из-за открытой створки окна чертов свет льет в комнату. Лучше бы я выколол себе глаза, чтобы не видеть происходящего. Алая кровь тихонько выливалась из-под трупа моей жены. Новое платье, что мы купили, было изорвано в клочья. На шее следы удушения, руки загнуты под неестественными углами, кисти сломаны, голень выбита. По всему телу синяки от ударов кулаками. И что это? Такие следы я видел лишь на жертвах допроса палача. Плеть, открытые глаза, что навсегда потеряли свет, будто сукоризной смотрит на меня, будто спрашивают, почему я не вернулся на день раньше. Тело уже успело остыть, но не сильно. Это случилось прошлой ночью. Вспышка. Возле стола, чей окровавленный угол сильно выделяется на фоне белой скатерти. Лежала она, лежало мое солнце, моя малышка Лили. Гром. Не верю. Сейчас я закрою глаза, затем открою, и все обернется страшным сном. Гром. Почему гром гремит без молнии? Ах, это я кричу. Хватаю в охапку тела жены и дочери, мерно качая их на руках. Мой свет лежит в правой руке и мое солнце в левой. Молния. Под столом лежит бездыханное тельце щенка. Сильный ливень барабанит по крыше. Все мое лицо мокрое. Нужны было заменить эту чертову крышу перед отъездом. Странно, все же дыры в крыше нет. Я тихо шепчу себя слова клятвы. Все виновные умрут. Клянусь моим светом и солнцем. Гром. Правая рука чуть нагревается от тихого дыхания. Дыхание. Хватаю малышку и прижимаюсь ухом к ее телу. Маленько сердечко тихо бьется. Она тихонько дышит. Жива, жива, она жива. Бросаюсь к сундуку, выкидывая на окровавленный пол всякие тряпки. Тут, оно должно быть тут, нашел. Хватаю зубами и выдергиваю пробку из-под маленького кроваво-красного флакона. Должно хватить на два глотка. Чуть раскрываю губы, наклоняя голову и опрокидываю флакон. Давай же, работай, пусть сработает. Магическая жидкость начала работать спустя пару секунд. Безобразный шрам на затылке закрывается, даже кости черепа встают на место. Получилось, ресницы тихонько затрепетали. Отношу ее в другую комнату, это нельзя ей видеть. Глаза открываются. Получилось. Обнимаю малютку, словно в последний раз в жизни. Лили, девочка моя, прости, прости меня, прости дурака, я больше тебя никогда не отпущу. Слышишь, никогда. Дождь снова стекает по моему лицу. Да где же эта гадкая дырка в крыше? И эта комната прохудилась. Слышишь, Лили, не отпущу. Лили, глаза безучастно смотрят на меня, или даже мимо меня. Скажи что-нибудь, Лили. Ее глаза смотрят мимо. Она дышит, моргает, сердце стучит в груди, рана головы закрыта. Ты, наверное, испугалась. Да, не бойся, я с тобой, все будет хорошо. Она не заговорила, ни через день, ни через кровавую неделю, ни через год, ни сейчас. Уху-уху, вывела мне из мрачных мыслей пернатая сова. Ты права, подруга, не надо это вспоминать. Ничего, если все лекари островов разводят руками и не могут ничего сделать, ничего. Уже совсем скоро мы отправимся на дирижабли к магам, там тебе помогут, там тебя вылечат. Ты же любишь летать, Лили, конечно любишь, я все помню. Эх, какая красавица выросла, прямо как твоя мама. Скоро за тобой парни толпами бегать будут, а потом от меня, если я это обнаружу. Я почти накопил цену на перелет для нас двоих, осталось буквально пару, и мы отправимся в путь. Потерпи еще немного, хорошо? Складываю очередной кристалл в мешок к десяткам таким же. Тебе дует, мне вот дует. Закрыв окна, я вернулся в кресло, погасив свечу. Ненавижу сраный дождь. Глава 6. Предатель. Глава 6. Предатель. Хаем-хаем-хаем. Мужик силен, да. Точнее ловок, очень ловок. Шутка ли? Показатель ловкости 6-5. Да он моего отца насмерть затыкает. Пока отец будет замахиваться своим двуручником, он успеет сгонять за пивом, пожарить яичницу и порубить отца на мелкие колбаски. Высокого полета птица. И как выходит, в свободно плавании. Таких, как он, просто так на пенсию не отпускают. У тайной стражи есть два пути по выслуге лет: умереть на очередном задании, или умереть от ножа в спину, дабы освободить место под солнцем для молодых и дерзких. Если такой человек сбежит, по его душу отправит всю элиту королевства на перехват, и обязательно разошлют по всем островам ордер на его голову. Да и прячется он профессионально, на самом виду. Я заприметил его давно, он в наглую сидит за лавкой в самом центре города. Проезжий торговец, отличное прикрытие. Торгует по большей части всякими декоративными поделками из камня и не только. Именно у него я купил каменных волков, чей цвет очень сильно напоминает магические кристаллы. Весь товар ручной работы, причем четко прослеживается рука одного и того же мастера. Лучше всего у него выходит делать каменные цветы, такого качества я раньше не встречал. Теперь схема его работы понятна. Сперва заезжает в город как обычный торговец, с минимальной охраной, снимает неприметный дом, арендует место для лавки, играет по правилам, заносит кому нужно для смазывания механизма бюрократии. Даже лорду и его семье засылает подарки. Затем, вероятно, в город проникают члены его банды в составе других групп. Проникают и залегают на дно, пока в городе не накопится их в достаточном количестве. Тихо шпионит, собирают слухи, анализируют информацию. Подминают под себя местные банды, ждут хорошего случая. Затем обчищают все самое ценное и растворяются, как призраки в ночи, подчищая за собой все хвосты. Действуют аккуратно, долго в городах не задерживаются. Однако этот раз стал исключением. Лорд со всеми элитными рыцарями уехал, у банды развязаны руки. Или, быть может, они напали на след крупной партии кристаллов, и теперь готовится сорвать крупный куш. И чип, найди в книгах разыскиваемых преступников человека по схожим параметрам. Бип, выполняю. Найдено совпадение. 0. Пусто. Его нет. Точно, словно призрак. Откуда он такой взялся? Так, если его никто не ищет, значит искать некому. Что-то вертится в голове, а если... И чип, сводка значительных изменений на политической карте островов. Ищи любые изменения. Бип, выполняю. Баронство Сарикс перешло под управление королевства Грунельд. Граф Энстрак Стумер, сыновья поделили удел на баронство. Королевство Гринстоун распалось. Его территории поделили между собой королевство Гринфайр, Гринватер и Гринир. Область бывшей столицы известна как Огненное озеро, на окраинах которого собирают огненные фрукты. Особая зона – качество трав схоже с теми, что собирают на окраинах равнины смерти. Ага, вот это. Королевство не будет искать тебя, если его нет. И чип, поиск информации по королевству Гринстоун. Бип, выполняю. Королевство Гринстоун. Последний король, Майкл Гринстоун, второй сын короля. Первый сын и третий сын умерли странной смертью. Время правления – один месяц. Отличался скверным характером. На месте дворца образовался большой кратер с аномалией, вечно горящим озером. Большую известность не обрело, однако все политические противники королевства зачастую умирали от несчастных случаев. Глубокий анализ выявил наличие превосходной тайной стражи, большая часть которой погибла при невыясненных обстоятельствах. Три самых больших герцогства впоследствии образовали собственные королевства, каждое по размерам чуть больше, чем текущее. Подробнее о правителе в биографиях. Глупость Майкла, почему нельзя злить магов, пособие по самоубийству с нуля за один месяц и каким не должен быть каждый король. В сфере искусства самое популярное произведение – «Король и маг». Не слышал такую? Запускай и чип. Бип. Выполняю. «Король и маг». Веселый король в королевстве одном. Не знал он печали и жил одним днем. Вина и мед в его реках текли, а он веселился к зари от зари. Но как-то ночью, один раз, когда костер почти угас, на праздник вдруг старик зашел. Но что искал он, не нашел. А ну, скорей, молодой король, позвать-ка брата мне изволь. Смотри сюда, вина налей. «Иди отсюда побыстрей», — опешил враз молодой король. «А ты скажи мне, кто такой? Ты здесь, предславною толпой, пришел на праздник удалой, и хочешь брата ты найти? Так кладбище не по пути. Я стражу призову помощь, отправить рыть могилу в ночь. Там для тебя земля остыла, найдешь ты место меж могилы, больного хворью трубача, и шлюхи, сдохшей у врача». Смеялась толпа, держась за живот. «Ух, славный король!» Так его, вот, но осерчал безобидный старик, он руку поджег и гул праздника стих. С тех пор пепелище на месте одном, его объезжают и ночью и днем, там кровь и вино по рекам текли, там пламя горит от зари до зари. Ну теперь ясно, что его никто не ищет. Тупой король нахамил магу, причем официальному, возможно даже магу два ранга, с упором на огненную стихию. И теперь на месте дворца и всех королевских архивов горит вечный огонь, в память его глупости. Маг искал брата короля, возможно, заприметил себе талантливого послушника, возможно, даже хотел взять его себе в ученики. В любом случае, имеем талантливого рыцаря-ловкача, свободного от службы какому-либо королевству, который уже лет 15 собирает мои магические кристаллы по всем островам, пока короли бьются за них насмерть, пока герцоги и графы получают в лучшем случае по одному кристаллу с каждого похода, этот жук ищет их у тех, кто не может позволить хранить их у себя. Какой-то неправильный Робин Гуд отбирает у бедных, чтобы у них ничего не смогли отобрать богатые. В любом случае, мои магические кристаллы находятся у него, а значит, нужно вежливо попросить поделиться с таким хорошим мной. Вряд ли же он откажет, если попросить вежливо. Да и чип, разработай усыпляющий состав, что может воздействовать на великого рыцаря. Разработай яд и противоядие, что нужно принимать периодически, для облегчения симптомов, но не причины. Разработай порошок тьмы, что способен покрыть область в пару домов при рассеивании. Разработай порошок, убирающий запаха. Разработай порошок, имитирующий другие запахи. При наличии образца, разработай вязкое масло, что затруднит перемещение. Попытайся усилить свойства состава на основе дурман-травы, для воздействия на великих рыцарей. Бип. Выполняю. Ориентировочное время выполнения 8 дней, 15 часов, 13 минут. Возможно сокращение времени при расширении базы веществ. У него есть некоторая слабость в виде дочери, этим можно воспользоваться. В любом случае, никто не может просто так брать мои магические кристаллы. Никто. Его толстые ноги в отчаянии бьют воздух. Лицо уже посинело, хотя изначально было ярко-красным из-за крови, что выливается толчками из отсутствующих глаз. Лужа под ним меняет свой цвет, разбавляя цвета желтыми красками. Ублюдок обоссался, я чую запах страха. Именно так он и должен пахнуть сегодня, именно так. У каждого человека есть свои привычки. Каждый зачем-то гонится, каждый желает что-то всей своей душой. Это наполняет каждый день смыслом. Одна из моих привычек – очищать землю от таких ублюдков, куда бы я ни пошел. Что, теперь тебе уже не так весело, не так ли? Разрезаю трос, на котором было подвешено это тело за секунды до его смерти. Слишком рано, ты сегодня так просто не умрешь. Тело жадно пытается отдышаться, тщетно. Ничего, ничего, в могиле отдышишься, ублюдок. Есть то, что от тебя останется, кто-то захочет похоронить в гробу. Спускаю собак с поводка, закрывая за собой двери в подвал. Поиграйся теперь, тварь. Прислоняясь спиной к двери, закуриваю. Что-то капает мне на голову. Опять дождь. Ненавижу сраный дождь. Малышка Лили спит в охотничьем домике. С виду и не скажешь, что с ней что-то не так. Этот дом я сделал лично. Хотел подать документы о новой базе для парней. Не успел. Жаклин, сердобольная старушка, что любила перекинуться словами с моей женой, милостиво согласилась присмотреть за ней на недельку. В доме достаточно еды и воды на месяц. Моя месть начинается. Никому нельзя доверять. Место моего дома не было никому известно. Сам я никогда не показывал даже своего лица. Темная маска будто прилипла ко мне. Снимал я ее лишь дома, да в душевой базы. Значит, крыса была среди них. Тайно пробираюсь в архивы. Король всегда держал руку на пульсе. Нахожу записи с адресами состава тайной стражи. Тут есть и мой дом, фиктивный, конечно. Я никому не рассказывал о том, что женился. И старый дом я регулярно посещаю, поддерживая видимость того, что там кто-то живет. И все же кто-то обнаружил дом, где жила моя жена. Кто-то проследил за мной, я был неаккуратен. Проследить за мной – непростая задача. Лишь пару человек из стражи теоретически могли это сделать. Начнем поиск среди них. Трое чисты, никаких отклонений, никакого волнения, голос не дрожал, они не причастны. Подбираюсь к четвертому. Заместитель, он занимался внутренними делами, пока я работал над внешними. В доме праздник. Что они празднуют? День рождения у него через полгода, жены нет, детей нет. Но он явно сегодня виновник торжества. Дом полон гостей, слышу запах жареного мяса, вина и мерзкий запах наркотиков. Ха, поздравляю, я знал, что ты сможешь, знал, что однажды у тебя получится. Почему-то говорящая по-человечески жирная свинья открывает свой зловонный рот. Где-то я его уже видел, наверняка. Но с моего места плохо видно его лицо, лишь выпирающие пузо и подбородки. 5 лет. 5 лет я был в его тени, но теперь король признал мои заслуги. Теперь я начальник тайной стражи. пейте, ешьте, веселитесь, сегодня никто от меня не уйдет трезвым». Мне всегда не нравился его противный, чуть каркающий голос. Вот это новость. Новый король уже списал мне со счетов, такие, как я, уходит в отставку только вперед ногами. Хорошо, что я еще не представился ему по возвращении. Забираюсь на темный чердак, притаившись в тени старого шкафа. Я подожду, я умею ждать, как никто другой. Сегодня я получу свои ответы. Гости разъезжаются по домам. Роскошная карета еле проглатывает жирное тело. Я опять не смог рассмотреть лицо. Кто же это был? Ну неважно, моя цель осталась дома, подожду еще немного, пока он уснет. Несу спящего ублюдка в камеры тайной стражи. От него разит дорогим пойлом. Слишком дорогим, чтобы он мог позволить его себе купить ключи от самых глубоких уровней все еще у меня. Там никто не услышит его криков. Выливаю ведро холодной воды прямо ему в лицо. Ах-х-х, чтоб тебя, какого хрена? Пьянь пытается откашлять воду из легких. Вита, когда ты вернулся? Глаза дергаются, тело чуть дрожит, голос в конце вопроса стих. Он точно что-то знает, и сегодня я узнаю что. Мария, рассказывай, что знаешь. Кто, блядь? Не понимаю, про кого ты говоришь. Это что, твою любимая шлюха из борделя? Так я не знал, они там все на одно лицо. Удар в скулу выбивает пару зубов. Он так может захлебнуться кровью. Рано. Подзатыльник наклоняет его голову к полу. Пусть сперва откашляется. Какого хера ты творишь, ублюдок? Я этого так не оставлю, король этого тебе так не простит. Отпусти меня, живо, и может я попрошу короля о снисхождении. Еще удар, в этот раз в глаз, мне не нужно, чтобы он захлебнулся кровью. Девушка и ребенок. Маленький дом с садом в средней части города. Розы на заднем дворе. Что ты про это знаешь? Говори. Глаза бегают, теперь я уверен, он видел их лично, он знает. Да ничего я не знаю, тварь, ничего. А если бы и знал, то хер я тебе что сейчас скажу. Ну это мы сейчас посмотрим. Достаю набор игл, подтачиваю фигурный кинжал. Все они по итогу говорят, все. Да, это я привел их туда, я. Тело на все готово, чтобы хоть на секунду прекратить агонизирующую боль. Кого? Это был граф Барцвак, это был он. Что старик забыл в моем доме? Да не он, он уже умер. Это его сын, сын. Марко Барцвак стал графом после смерти отца. Что в моем доме забыл сын старого графа? Зачем ты привел его туда? Это все из-за тебя, тварь, это все ты виноват. Загоняю иглу поглубже в его бедро. Так он не умрет от потери крови, но всю боль прочувствует. Объясняй. Я был лучшим, слышишь, лучшим. Никто не мог приблизиться ко мне по навыкам даже за сотню лет, никто. Мне прочили место главы тайной стражи, мне, а потом ты, посредственность, безродная дворняга, которую по какой-то прихоти тогдашний глава нашел в какой-то помойке. Ты возвращаешься с какого-то задания и начинаешь обгонять всех своего возраста, затем старших, а под конец и меня. Я, второй сын барона Джейкоба, дворянин по крови, вынужден был подчиняться тебе. Тебе, 5 лет, 5 долгих лет. Помнишь, как ты посылал меня словно слугу? Помнишь, я старался сжить тебя, я подделывал данные, чтобы ты наконец уже сдох на очередном задании. Но ты все выживал, несмотря ни на что. Я не мог больше терпеть. Продолжай. Граф Марко мой хороший друг. Он всегда помогал мне. Он был щедр ко мне, а я, взамен, покрывал его маленькие слабости. Я не помню ни одного отчета Марко, тоже твоих рук дело. Да, да, я всегда занимался внутренними делами, только такие шавки как ты отправлялись на смертельные задания. Но не я, я не собирался умирать хрен знает где. И что дальше? Однажды он попросил достать меня сложный накопительный яд. Я задействовал все свое влияние, чтобы скрыть это от тебя и твоих парней. Я был хорош, никто так ничего и не понял. Зачем сыну графа такой яд? Я думал, для его отца. Старый ублюдок все никак не хотел дохнуть, а Марко хотел взять власть, что принадлежит ему по праву рождения. Но я и не думал, что... Что? Лучший друг Марко, второй принц Майкл решит травить этим ядом своего отца. Так и знал, что король прожил слишком мало. Да и хрен с ним, с королем. Первый принц решил провести свое расследование и почти вышел на меня. Меня могли казнить уже через день. И как ты выжил? Я сказал Марко, что ты прячешь у себя дома, в твоем тайном доме, магический кристалл. Марко обещал за это прикрыть меня перед принцем. Если ты прячешь у себя магические кристаллы, значит ты не так уж и верен королю, а значит мог его отравить. А я стал бы начальником, я наконец получил бы свою законную власть. Но у меня дома не было ни одного магического кристалла, я всегда честно отдавал все, что находил, прямо в руки короля. А это и не важно, зато он был у меня. Магический кристалл или моя жизнь, тут не нужно было даже выбирать. Я отвел Марка с гарнизоном стражи и помог ему найти магический кристалл. Мария, почему она умерла? Вини ее за ее же красоту. Кто сказал ей родиться такой красивой? Марко всегда был падок на красивых замужних девушек. Это его маленькая слабость. И еще он никогда не мог вовремя остановиться, не мог. Все они умирали, а я всегда помогал скрыть трупы. Я собирал на него каждый компромат, на всякий случай. Я все записал, я все сохранил. С такой информацией даже король не сможет меня уволить. Он был у меня в кармане, хоть и не знал этого. Стоит другим дворянам узнать хоть малую часть этой грязи, как и Марко и король Майкл захлебнуться в крови. Да, я всегда подчищал за ним, но не в этот раз. Я хотел, чтобы ты перед своей смертью узнал, что я разрушил все, что тебе дорого, все. Жаль, мелкая умерла слишком быстро, какая неудача, она упала после удара головой прямо на угол стола. Я хотел, чтобы в последние мгновения твоей жизни твое лицо заливало ее кровь. Ее кровь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Удар по шее прерывает его безумный смех. Подожди немного, тебе еще рано умирать, ведь у меня новая цель. Граф Марко, я найду тебя. Глава 7. Крючок, леска, грузила. Глава 7. Крючок, леска, грузила. Время моделирования новых составов пролетело, словно один миг. Я не предавался ничего не деланию, поедая с чьих-то нежных ручек очищенный от кожицы виноград, и не устраивал совмещенные с этим купания на одном из скрытых озер вместе с некоторыми близняшками, как неделю назад. А вот хотелось. Но есть время, когда нужно поработать, засучив рукава. И чип – это большое подспорье, но никак не панацея. Его расчеты строятся на строгой математической логике и физическом моделировании. Быть может, в будущем он разовьется во что-то большее, но сейчас это просто простейший алгоритм по перебору всех возможных вариантов и оценке их действий. К примеру, есть 10 трав и несколько способов их обработки: взять целиком, выдавить сок, порезать на крупные, средние, мелкие кусочки, сделать травяную пасту, отжав лишнее, высушить саму траву, высушить пасту, нагреть, охладить, перетереть в порошок и тому подобное. Так вот, как происходят его расчеты. Взять траву номер один способом обработки номер один, смешать с травой номер два способом обработки номер один, соединить способом обработки номер один. Оценить воздействие на слабого человека, больной, старик или ребенок. Оценить воздействие на здорового человека. Оценить воздействие на мужчин, на женщин. Оценить воздействие на обладателя повышенной жизненной энергии, на начального оруженосца, на среднего, на рыцаря, на великого рыцаря, проводя через все комбинации статистик. Сделать сводную таблицу, сделать анализ, занести в каталог, сравнить результат с другими, схожими по воздействию смесями, расположить в таблице таких воздействий, присвоив номер, где номер один – самое лучшее воздействие среди прочих, и чем больше номер, тем хуже. Такая себе продвинутая эксилька с намеком на базы данных. Да, вроде бы всего два травы, да, на одно моделирование и чип тратит плохо, если целую секунду на 10 тысяч экспериментов. Однако, 10 трав, каждый по 10-20 способов обработки, к ней в пару еще 10 трав, и 10-20 способов их объединения. И чип, подсчитай, сколько экспериментов можно провести с этим десятком трав. Бип, вычисляю. 10 трав 20 способов обработки, 10 трав 20 способов обработки, 20 способов соединения. Итого, 800 000 экспериментов. Если бы ИЧИП тратил на каждый эксперимент по 1 секунде, то общее время обработки только этого запроса составило бы почти полтора года. И это только 10 трав. А сколько их всего в базе? Тысячи. А сколько минералов? Сколько различных частей животных можно добавить? Ух, понятно теперь, почему зельевары столь уважаемая профессия и столь дорогая. Сколько нужно потратить золотых, чтобы купить 800 000 трав? Аж страшно становиться, моя бедная жаба хватается за сердечко. А среди немирских, но магических зелий, там возникают еще больше частностей: воздействие магии внутри трав, воздействие магии на сами травы, различные катализаторы, средства замедления реакции и прочее, прочее. А сколько нужно потратить магических кристаллов? Ух, даже думать не хочу. Надо в свой день рождения купить еще один тортик и поставить на него свечку за такой хороший чип, что экономит мне в перспективе миллионы, если не миллиарды. Хорошо, что его намного производительность выше, чем один эксперимент в секунду, да и с ростом живучести и чип потихоньку повышает свою производительность. Но я же и сам не пассивная амеба, что полагается исключительно на ИЧИП. Не зря я свободное время трачу на специально созданную программу по увеличению своего интеллекта. И это дает свои плоды. Иногда я замечаю в зельях некоторые неочевидные закономерности, которые порой кажутся статистической случайностью или вообще влиянием внешней среды. Однако отдав ИЧИПу запрос на проверку конкретно этих связей, порой обнаруживаю что-то такое, что ИЧИП может искать несколько дней моделирования. Да и расчеты расчетами, но как бы ни был хороший чип, все зелья делаю я сам, своими ручками. И даже в режиме дополненной реальности, когда ИЧИП рисует мне силуэты того, как мне нужно двигаться, сколько грамм какого вещества добавлять в смесь, как следить за температурой, я все еще лажаю. И дабы этого избежать, мне просто жизненно необходимо набивать руку. Этим я и занимался все это время. Теперь нож в моей руке схож с ножом профессионального повара, что всю жизнь посвятил готовке. Могу на глаз сказать, с точностью до сотых, сколько грамм у меня в руке. Так что, несмотря на то, что ИЧИП уже закончил моделирование по созданию необходимых мне составов, я еще неделю набивал на них руку. А стоит поторопиться, вчера в ночь прибыл посыльный от отца с запросом на дополнительное продовольствие. В атаке были повреждены обозы с едой, они встали лагерем подле какого-то небольшого города, в неделе пути отсюда, но вместе с ними встали на стоянку и остальные участники похода, а владелец города, не будь дураком, ломит цены на продовольствие всем, кроме короля, его приближенных и своих друзей. Мой отец к этим категориям не относился. Да, он вроде бы в хороших отношениях с нашим монархом, однако недостаточно хороших. Таких баронов, как мой отец, в окружении короля сотни. Потому отец решил не закупать лишнего, а отправить весточку домой. Итого, неделя туда, неделя домой, а значит у меня есть в лучшем случае 2 недели, плюс-минус пару дней на все. Первый и самый важный вопрос для меня, как украсть что-то у профессионального вора. Причем украсть самое ценное, для начала стоит узнать, где он хранит эти ценности. Варианта на самом деле всего 2. Самый простой для меня, это у него дома, и самый сложный, у него за пазухой. Будь я профессиональным вором, я бы точно хранил где-то у себя, но и первый вариант отбрасывать не стоит. К тому же это, считай, поймать 2 зайца одним выстрелом, попытаться украсть магические кристаллы и проверить, как простые люди, не маги, смогут различить мои подделки. Если профессиональный вор не сможет, то простые мажорики-детишки и подавно. Так что я приступил к исполнению плана. Для начала я выследил Джея, одного из призраков. Последние пару дней он терся у лавки Большого Грея, одного из немногих крупных торговцев, что все еще остались в городе. И крупный торговец, это значит много золота, но и много тех, кто это золото охраняет. Да, количество наемников-рыцарей пусть и не дотягивает до среднего уровня стражи отца как по качеству, так и по количеству, но все еще считается крупной силой в этом районе. Джей, похоже, собирается обокрасть его с малым количеством помощников. Я заметил за все время только 3 человека, чьи характеристики походили друг на друга. Но мне же нужно больше, мне нужен переполох, до таких масштабов, чтобы домосед-мастер-призрак лично вышел на охоту. Золото ему не интересно, но вот ради магических кристаллов он вполне может сподобиться выйти на дело лично. Так что, скрипя сердцем, буквально вырывая кусок своей души, я временно позаимствовал из сейфа отца 1 настоящий магический кристалл для этого дела. Да, я его позаимствовал еще пару месяцев назад, дабы помочь ИЧИПу сделать максимально похожие подделки, но до этого я не отпускал его из рук. Ночью, когда Джей уже успел уйти с разведки, в предрассветный час, я пробрался не на склад, а в один из филиалов магазина Большого Грея. Меня привлек лавочник, что любит по вечерам пропустить кружечку-другую в местном кабаке, где Джей недавно начал собирать слухи. Раскапывая золото в сундуке, я запрятал на самое дно настоящий магический кристалл. Ничего, ничего, он ко мне еще вернется. Дело осталось за малым, подойти днем в лавку, прицениться, важно цокая языком, купить мелкое украшение для девушки, да тихонько сыпнуть в лицо моего болтливого друга один улучшенный порошок. Дело сделано, остается только ждать. Пов за булдыги очередниры, тащи еще сюда, не видишь, кружка уже пустая, ик, глаза смотрит в разные стороны, лицо покраснело, изо рта пахнет, как из-под пивного бочонка. А за что, ик, мы собственно пьем, спросил, прикладываясь к кружке его брат-близнец. Нет, в обычное время они ни капли друг на друга не похожи, но тут, в кабаке, после 8 кружки пива все на одно лицо. А что, чтобы выпить нужен уже повод, ик, у меня достаточно денег, чтобы пить хоть каждый день. И зачем повод, хорошая компания, чем не повод выпить? И то правда. А ты знаешь, что я тут недавно нашел? Я такой хрени еще ни разу не видал, да и ты такое не видывал в жизни, зуб даю. И что, опять какая-то золотая хреновина, что покупают только дворяне? Таких я видал больше, чем видали эти дворяне. Ты же все еще помнишь, что я работаю на складе большого босса. Храни его здоровье, за это надо выпить. Ик, выпьем. Кружки неаккуратно чокнулись, разливая половину содержимого на задрипанный стол. Не, такой хрени ты точно не видел. И что это? Камень какой-то, наверняка жутко драгоценный, сам он не красный, как рубины, не синий, а цвета ночи. Шо, черный алмаз? Да, редкость, но я такое точно уже видел. Подставляй, ик, зубы. Та нифига это не алмаз, не просто черный, а будто бездна смотрит тебе в душу. И огранен так, будто мастер-ювелир, не меньше, обтесывал его лет так 10, гладенький, немного скользкий, крупный в руку, а формы такой причудливой, такой только на подвесную цепочку вешать, для колец и для браслетов такое не подойдет. Я еще краем уха услышал, что босс где-то нашел крупную партию, штук 20, не меньше. Такое, если в украшение добавить, можно продать за золото по твоему весу. С чуть затуманенными глазами вещал первый. От алкоголя, видимо. Ладно, такое я не видел. Выпьем, выпьем. Пов Вита, через 20 минут, в доме Вита. Еще разок повтори, где ты его нашел. Перебирая пальцами по кристаллу, я обратился вслух. Ну помнишь Большого Грея? Я уже неделю его пасу, знаю все входы, выходы, расписание работников и время смены стражи. На память я еще не жалуюсь. У него же в городе самая крупная партия драгоценных камней, он еще держит несколько ювелиров и ломбардов, у него еще 3 сына, 2 из которых ходят лично под рукой лорда, а третий затесался казначеем в замок. Ну да, он, мы же его хотели оставить напоследок, прежде чем валить из города. Так все же, откуда кристаллу? Та я как обычно сидел в баре и... Смутился Джей под неодобрительным взглядом босса. Говорю, собирал я слухи в баре, сам ничего не пил, честно. И тут услышал разговор двух пьяных свиней, одна работает на складе Большого Грея, второй – лавочник в ломбарде. Ничего интересного, но тут второй так напился, что начал хвастаться новым камнем. Чернее ночи, говорит, размером с ладошку, скользкий. Идиот даже успел рассказать, где он его видел. Ну залез я такой в ломбард, ни на что не надеялся, перетряс их кассу и нашел его на дне сундука. Он же настоящий, да босс, да, это однозначно не подделка. Так вот, этот Большой Грей, тот еще жук. Пару недель же следил, но не нашел даже тени кристаллов. А по словам этого забулдыги, у него чуть ли не 20 штук. Наверняка попрятал все в разные места, да завалил золотом, словно прячет алмазы в мешке с соломой по одной штуке. Да, кажется, нам повезло. Все еще рассматривая кристалл, медленно проговорил Вита. Чуяло его сердце, что тут что-то нечисто, но воспринимать всех ниже и тупее себя – это опасная практика. Таких самоуверенных убивали на заданиях довольно часто. И неважно, какой у тебя стаж – один месяц, один год или 10 лет. Как только становишься самоуверенным, может копать себе могилу на кладбище, она тебе непременно пригодится. А значит, исходим из варианта, что торговец не дурак, далеко не дурак, раз сумел спрятать у него под носом такой клад. Джей, созывай ребят, проведи еще одну разведку, сегодня ночью мы пойдем на дело, как прикажете, босс. Спровадив подчиненного, Вита открыл сейф за картиной. Самое приметное место взламывается даже начинающим вором. В сейфе небольшая горка золотых монет, перемешанная с яркими драгоценными камнями. Но Вита полез дальше, вглубь сейфа, располагая в определенном порядке только ему известные камни определенной массы. Он слегка, костяшками пальцем, стукнул по правому верхнему углу. Тяжелая задняя стенка сейфа бесшовно раскрылась, являя под тусклый свет свечи неприметную шкатулку. Если бы кто-то, даже обладающий магическим чутьем, смотрел ему прямо в спину, он не ощутил бы от шкатулки ни капли магии. Но стоило Вита приподнять крышку, быстро засунув магический кристалл к своим братьям, как волна странной радиации импульсом распространилась по округе, но, словно потеряв источник, так же незримо и рассеялась. Сегодня его коллекция обещает пополниться. Он еще на шаг ближе к цели. Пов-ГГ. Провожая взглядом тихо удаляющуюся спину мастера-призрака, я удовлетворительно причмокнул губами. Ну как взглядом, я сидел через три дома, а видел лишь с помощью сканирования и чипа. В любом случае, рыбка клюнула. Я успел пробраться на склад, затем домой, посетить филиал, и даже мелкая шкатулка с серьгами жены Большого Грея обзавелась интересными кристаллами, очень похожими на магические. Не зря маги обычно меняют большое количество простых кристаллов на кристаллы среднего качества. Их же тупо неудобно таскать с собой. Ладно, один, ладно, пять еще можно незаметно разместить в мешочке за пазухой, да распихать в карманы. Но если их уже 20 или 40, таскать с собой крайне неудобно, так еще и для любого мимо проходящего мага или послушника ты будешь светиться, словно пылающий факел темной ночью. Так что эта интересная шкатулка – залог того, что мастер-призрак до сих пор остался жив и даже цел. Дверь за мной бесшумно закрылась, спасибо за смазанные петли. Наступило время лута. Я тут был при полном параде, черная ткань составляла всю мою одежду, маска скрывала лицо, пряча мое дыхание в легком ветерке, что неспешно дуло из трещин закрытого окна к щелям под дверью. Скрывающий запах порошок предварительно рассыпан по телу, иду, его коллеги покоятся в склянках за пазухой, аккуратно завернутые в мягкую ткань так, чтобы не издавать ни звуку. И чип, зафиксируй положение всех вещей, растения и даже пыли. Составь мне лучший план, как лучше всего и незаметнее всего слямзить все кристаллы. Бип, выполняю. Сделайте пол входа. На выдохе сделайте один шаг на 81 сантиметр под углом в 42 градуса по направлению текущего взгляда. Поверните корпус на 15 градусов влево, сделайте еще шаг. Стоя у открытого сейфа, расположив верные камни на верных местах, я аккуратно извлек шкатулку, увесистая. Ну и хорошо, наступил момент истины. На секунду открываю крышку, беру последний добавленный магический кристалл и тут же закрываю обратно. Ух, аж от сердца отлегло. Как ты там был, маленький? Тебя не обижали? Прости, прости папочку, я тебя больше никому не отдам. Ну пока не доберусь до академии точнее, да. Но до тех пор, прыгай в кармашек. Плюх, залог моего улучшающегося настроения занял свое родное место, во внутреннем кармашке, что прилегает к телу. И что это, все, блин, как-то плохо себя ощущаю. Я же шел на серьезное дело с серьезными людьми, как в вестерне. Кучу времени у меня отняли, кучу времени. Хм, раз уж я уже зашел, почитаю-ка я тем временем его записи, может найду еще пару наводок на кристаллы. И чип, сканируй местность на максимальном радиусе, следи за быстрыми сигнатурами с повышенной ловкостью. Бип, выполняю. Найдена один сигнатура в радиусе 10 метров, 9 метров, приближается. Двери в комнату дочери тихонько открылись. На меня уставили безжизненные глаза. Привет, глава 8, ограбление, глава 8, ограбление. Я смотрю на нее, она на меня, искра, буря, безумие. Ну скорее она смотрит мимо меня. Очень странные ощущения, вроде бы ее взгляд направлен в мою сторону, а вроде куда-то за мою спину. Нервно оглянувшись, я удостоверился, что стена за моей спиной внезапно не пропала, и никаких внезапных медведей за ней не появилось. Не подскажите, как пройти в библиотеку? Что-то меня несет, нервное похоже. Согласен, не лучшая из моих отмазок, я буду стараться совершенствоваться в дальнейшем. Я ее что, до беспамятства напугал? Уже слюнки изо рта текут? Не, я знаю, что моя внешность хорошо действует на девушек, но не до такой же степени, да и я сегодня весь в стильном черном наряде, да маска закрывает мое лицо. Ух, страшный у нее взгляд, какой-то эффект зловещей долины. Так, поспи немного. Бамс, она навзничь упала, неприятно стукнувшись затылком о железную дверную ручку. Кажется, с перепугу переборщил со снотворным порошком. Взял первый попавшийся под руку, а он был рассчитан на хорошего такого рыцаря. Что это? Кровь. Из затылка. Как же неловко вышло, Я не планировал никого тут сегодня убивать. И чип, анализ состояния тела девушки. Бип, выполняю. Повреждение затылочной доли, повреждение центра принятия решения и центра речи, обильное кровоизлияние, смерть объекта, без оказания немедленной медицинской помощи наступит в течение 1 часа 38 минут и 15 секунд. Блин, чувствую себя как тот бедолага-лесник, к которому приехали городские детишки, чтобы весело самоубиться на природе. Блин, ты зачем так нехорошо упала? И чип, смоделируй мои действия для восстановления здоровья девушки. Все ли инструменты у меня для этого с собой, или придется что-то срочно доставать? Бип, выполняю. План лечения. Обезбольте пациента, используйте порошок, отключающий боли и еще больше специального снотворного. Нанесите обеззараживающее средство на малый кинжал номер 4 и 8, на пинцет для трав номер 3, пинцет для трав номер 5. Аккуратно сделайте разрез на коже, для получения доступа к костям черепа. Нанесите состав быстрого удаления крови. Нанесите обеззараживающее средство на пораженную область. Нанесите экспериментальный состав для размягчения костей. Аккуратно проведите трепанацию черепа в затылочной доле, следуйте моим указаниям. Извлеките осколки как можно быстрее, очень аккуратно извлеките один осколок, что довольно глубоко попал в мозг. Капните 1 каплю сверхзаживляющего состава на основе травы долголетия напрямую, следуйте указаниям для точного расположения частей мозга. Соедините расколотые части, зафиксируйте нитями быстрого разжижения. Нейтрализуйте состав размягчения костей. Верните на место кожный покров, смажьте края для заживления ран. Введите через ротовую полость состав, восстанавливающий кровь на основе кровососущей лиственницы. Введите заживляющий состав внутреннего применения. Положите тело на кровать, на бок, не беспокойте голову. При точном исполнении инструкций вероятность полного восстановления 100%. Время проведения операции 58 минут. Время полного заживления кожи головы 4 часа 3 минуты. Ух, звучит сложно. Ну что же, лекарем я еще не работал, а хирургом и подавно. Ну все же бывает в первый раз, да, в любом случае, попытаться стоит. 1 час и 12 минут спустя, вытираю капли тыльной стороной перчатки, что так и норовят скользнуть мне в глаз, вызывая неприятное покалывание. Лечить, это не калечить. Во втором вообще нет ничего сложного, вжик острым краем и все, ты молодец. А вот лечить, тут навыки нужны, причем немалые. Не будь я рыцарем, то даже с ичипом хрен бы я провел столь сложную операцию. Как врачи начинают, сперва с мелких болячек, потом, под руководством старших и опытным со средних повреждений. Хирургия на мозге, это вообще высший пилотаж, одно неаккуратное движение скальпелем на миллиметр вправо или влево и все, привет живой овощ. А я же, пропуская вообще все предварительные этапы, разом замахнулся на что-то сверхсложное. До сих пор ума не приложу, как тот осколок прошмыгнул мимо мозговых мышц так глубоко. Как же я намучился, извлекая его. Собирать череп по кусочкам, это словно собирать сложный пазл. Ну или ремонтировать автомобиль. Так вот, этот хитрый кусочек был явно лишним. С другой стороны, я особо и не заморачиваюсь, и чип сказал, что теперь все в порядке. Благо на операцию по экспроприации кристальных средств я отводил 3 часа, так что я все успел с запасом. Хм, тогда эти кристаллы, плата за мое лечение. Даже на моей родине врачи, особенно в западных странах, драли столько денег. И совсем не важно, что лечение пришлось делать по моей вине, да, это совсем другое, вы не понимаете. В любом случае, мое предприятие окончилось успехом. Заплечный мешок приятно давит сладкой тяжестью шкатулки с магическими кристаллами, хвосты за собой полностью подчистил, ни пылинки не потревожил, и чип ручается. Ну почти подчистил. Остался свежий шрам на затылке странной девушки. Ну, право слово, он полностью заживет через несколько часов, а скрепляющие нити уже должно быть рассосались. Никто же не будет тщательно проверять, так ведь?